Грехопадение. Зубалова становилась все веселее и пьянее. Кутил Вася с компанией кинематографистов. Среди них сценарист Алексей Каплер, фигура легендарная, главный сердцеед столицы. Когда одному мужу сообщили о романе его жены с Каплером, он сказал знаменитую фразу: «Мужья на Каплера не обижаются». Я знал его, он был другом моего отца. Тучный Каплер был некрасив, да и писал, скажем, не лучше других. Талант его был в другом, это был гениальный рассказчик. Когда говорил, завораживал. Сирена Каплер. Был в этой компании и другой тогдашний плейбой, знаменитый кинорежиссер-документалист Роман Кармен. И Вася радостно окунулся в веселую жизнь. Пьяный стрелял по люстрам в ресторанах. Это называлось «Хрустальный звон» и пребывал в бесконечных романах. Великое имя отворяло женские сердца. Один из его тогдашних собутыльников, писатель Б. В. В., по понятным причинам ограничимся инициалами, позднее показал на следствии по делу Василия Сталина. Однажды застал у своей жены Л. Ц. Ой, кинозвезда конца 30-х годов, ее приятельницу, артистку В. Серову и неизвестного офицера-летчика. Тот стал уговаривать поехать на дачу. По дороге Серова сказала, что он является Василием Сталиным. На даче он начал беспардонно приставать к моей жене Л. Ц. Ой, пытаясь утащить ее в уединенное место. Я вмешался в резкой форме, он извинился, и в остальном ужин прошел без особых происшествий, не считая, что подвыпивший Василий взял из камина обуглившуюся головешку и разрисовал ею лица сидевших за столом кинооператора С. и режиссера К. И знаменитые кинематографисты терпели. Но пришлось вытерпеть и больше. Через некоторое время Власик передал отцу следующий документ. Начальник инспекции ВВС Василий Сталин встретился с женой кинорежиссера товарища К. И во взаимной уговоренности они уехали на дачу Василия Сталина. Власик чувствовал, вождь при всей строгости испытывает слабость к подобным выходкам сына. В конце концов, он был сыном сапожника, а этот шалопай — сын нового царя. Но хозяин обязан быть строгим, справедливым. Последовала лаконичная резолюция — полковника посадить на гауптвахту, жену вернуть домой. Мечта Васи сбылась, его подвиги становились легендой в глазах друзей-летчиков. Жена пока терпела, но терпеть будет недолго. Именно тогда, дни кутежей и любовных побед, Вася привез в Зубалово Алексея Каплера и познакомил со Светланой. Каплер, как и многие писатели, работал в то время военным корреспондентом. Он только что вернулся в Москву из немецкого тыла, был заброшен к партизанам Белоруссии, участвовал в диверсиях и готовился отбыть в Сталинград, где решалась судьба кровавой битвы. Вася привез его на дачу 8 ноября 1942 года, в годовщину октября. И Каплер увидел очаровательную девочку, умную и явно талантливую. Он пригласил ее на танец. Погибая от застенчивости, одетая, как хотел отец, в детских полуботинках без каблуков, она пошла танцевать фокстрот. И Каплер заговорил. После косноязычного брата, молчаливого отца и убогих чей его соратников, он, конечно же, потряс ее. Одиночество кончилось, она нашла понимающего человека. Она рассказала ему в этот вечер все, и про годовщину смерти матери, и как ужасно, что никто не помнит об этом. Они начали встречаться. Это были опасные встречи. Каплер дал ей прочитать неопубликованный роман Хемингуэя, славил великих опальных поэтов, расстрелянного Гумилева, полузапрещенную Ахматову. На языке того времени это называлось «идеологически развращал дочь вождя». Уже за это Каплер подлежал уничтожению. Светлана влюбилась. Она была совсем девочкой и не понимала мир, где жила, не понимала человека, который был ее отцом. Но Каплеру было около 40. Как же он, который все это отлично знал, отважился на этакое безумие? Что делать? Он тоже влюбился. Ему нравился восторг этой девочки. И влюбленный Каплер забыл обо всем. 40-летний мужчина ждал школьницу в маленьком подъезде напротив ее школы. Они ходили в нетопленную, промерзлую Третьяковскую галерею, слушали пиковую даму. По черным улицам военной Москвы во тьме плелся за ними унылый охранник, и Каплер давал ему закурить, чтобы тому не было так скучно. Естественно, хозяину тут же доложили, но он был в те дни целиком поглощен ситуацией у Сталинграда, готовил свою величайшую победу и не оценил серьезность происходящего. Каплер уехал в Сталинград. Туда в ожидании великого события слетелись военные корреспонденты. Оттуда он написал очерк для «Правды». И вот в «Правде», в его «Правде», которую он когда-то редактировал, хозяин прочел очерк Каплера «Письмо лейтенанта Л. из Сталинграда». В нем в форме письма к любимой рассказывалось о делах военных, а заодно и о прекрасных воспоминаниях, недавних походах автора с некой любимой Третьяковку, об их прогулках по ночной Москве, все, о чем ему доносили. В конце обезумевший влюбленный писал: «Сейчас в Москве, наверное, идет снег. Из твоего окна видна зубчатая стена Кремля». Не оставалось сомнений. Можно представить ярость хозяина. Но он поборол ее. Впервые он не знал до конца, что делать. Вскоре один из руководителей охраны позвонил Каплеру и вежливо попросил его уехать в командировку. И подали ее. Каплер послал его к черту. Когда хозяину передали ответ Каплера, он, наверное, подумал, как изменила людей война. Пребывание рядом со смертью уничтожало страх. У некоторых он пропал вовсе. Много работы будет после войны. И опять весь февраль Светлана и Каплер ходили по театрам, по ночной Москве, а сзади плелся охранник. День ее 17-летия они пришли на квартиру Василия, молча целовались в пустой комнате, стараясь, чтобы их не было слышно. А в другой комнате сидел несчастный охранник и мучительно вслушивался. Он составлял ежедневные отчеты об их встречах. Каплера арестовали через 2 дня. Отец приехал с бешеными желтыми глазами. Дочь никогда не видела его таким. Задыхаясь от гнева, он сказал: «Мне все известно. Твои телефонные разговоры, вот они». Он похлопал по карману. «Твой Каплер — английский шпион. Он арестован». Но она была дочерью своей матери и его дочерью. Она не испугалась. «А я люблю его», — ответила она и получила 2 пощечины, впервые в жизни. Но он понимал, болью ее не сломить. И приготовил самое унизительное для нее. «Ты бы на себя посмотрела. Кому ты нужна? У него кругом бабы, дура!» Она не разговаривала с отцом 2 месяца, но и для него все было кончено. Это было 2-е предательство после смерти ее матери. Даже в сказках царь обезглавливал за попытку соблазнить царевну. Но ему пришлось совладать с собой. Он помнил конец ее матери, знал, как опасно доводить до отчаяния Аллилуевых, сумасшедших Аллилуевых. И шпиона Каплера выслали на 5 лет в Воркуту. Всего лишь. Его гнев обрушился и на Васю. Это он привел Каплера. На Васькиной бардачной квартире они встретились. При его умении строить сюжет он мог подумать: а не устроил ли нарочно сын-хитрец всю эту историю, чтобы изгнать из его сердца любимую дочь? В то время Вася получил ранение, но не на фронте, а на рыбалке, с пьяным авиаснарядом, которым он и его собутыльники глушили рыбу. Вася был ранен в щеку и в ногу. Тут же последовал приказ народного комиссара обороны и Сталина. Полку и бывшему командиру полка полковнику Сталину объявить, что полковник снимается с должности за пьянство и разгул, за то, что он портит и развращает полк. Васю отправили на фронт, но после истории с Яковом участвовать в воздушных боях ему разрешали редко и всегда под большим прикрытием. Это Васю бесило, он был храбр и жаждал подвигов. Но за продвижением сына по службе хозяин следил. Начав войну 20-летним капитаном, Вася закончит ее 24-летним генералом. Что ж, генералом и должен быть сын Сталина.